Ситуация. Молодая учительница пришла на замену урока английского языка в 6 класс. При опросе учительница опиралась на 4 сильных учащихся, которые ей были рекомендованы коллегой. Среди 4 был один ученик, страдающий заиканием, но об этом учительница не знала. При ответе заикание у подростка усилилось. Учительница расценила это как слабую подготовленность, была выставлена отметка 3. Подводя итоги, учительница сказала, что Игорь, заика, подвел свою учительницу, слабо и невнятно отвечал. Подросток покраснел и выбежал из класса. Дайте психологический анализ данной ситуации. Решение. Учительница проявила невнимательность к заикающемуся ученику, но затем приняла правильное решение, извинилась. Отношения же остались напряженными. Обычно при сохранении формального выполнения своих социальных ролей снижается количество контактов, нарастает взаимное равнодушие. В таких ситуациях необходимо искать пути сближения. Превращение противоречия в конфликт, формирование у оппонентов образа конфликтной ситуации. Возникновение конфликта предполагает восприятие и осознание противоречия с самим собой или с другими людьми. Развитие активности для преодоления этого противоречия. Возникновение конфликта и оценка ситуации как конфликтной. Конфликт может возникнуть даже без видимых причин, может не возникнуть при наличии ряда конфликтогенов. Человек определяет ситуацию субъективно, на основе систематизации его опыта, как конфликтную или неконфликтную. Осознавая противоречия с самим собой или с другими людьми, человек определяет и себя, свое поведение в этой ситуации. Реальная ситуация может восприниматься как конфликтная, и тогда это будет ситуация конфликтная, а может восприниматься как ситуация неконфликтная, и тогда это будет ситуация неконфликтная. Одновременно с определением ситуации как конфликтной, человек определяет и себя в этой ситуации. Если ситуация определяется как реальная, она становится реальной и по своим последствиям. Например, Ф. Зимбардо при эксперименте в контрольной группе жребием определил, кто будет тюремщиками, кто заключенными. Мнимая тюрьма вскоре стала реальностью. Охранники, которые были спокойными людьми, стали проявлять садизм и жестокость. Сам факт пребывания заключенных в тюрьме оправдывал деградацию охранников. Участники эксперимента как бы начинают превращать эту ситуацию в настоящую. И начинают вести себя так, как если бы ситуация была реальной. В своих действиях и переживаниях они превращаются в надзирателей и заключенных. Субъективные представления могут оказать более сильное влияние, чем объективные факторы.